Предсказать сумму ненаписанных чисел. Одним из наиболее поражающих номеров, выполняемых феноменальным советским вычислителем Романом Семеновичем Араго, является молниеносное, с одного взгляда, складывание целого столбца многозначных чисел. Но что сказать о человеке, который может написать сумму еще раньше, чем ему названы все слагаемые? Это, конечно, фокус, и выполняется он в таком виде. Отгадчик предлагает вам написать какое-нибудь многозначное число по вашему выбору. Бросив взгляд на это первое слагаемое, отгадчик пишет на бумажке сумму всей будущей колонны слагаемых и передает вам на хранение. После этого он просит вас или кого-нибудь из присутствующих написать еще одно слагаемое, опять какое угодно, а сам затем быстро пишет третье слагаемое. Вы складываете все три написанных числа, и получается как раз тот результат, который заранее был написан отгадчиком на спрятанной у вас бумажке. Если, например, вы написали в первый раз 83 267, то отгадчик пишет будущую сумму 183 266. Затем вы пишете, допустим, 27 935, а отгадчик приписывает третье слагаемое 72 064. Первое слагаемое — вы, 83 267. Третье слагаемое — вы, 27 935. Четвертое слагаемое — отгадчик, 72 064. Второе слагаемое — сумма 183 266. Получается в точности предсказанная сумма, хотя отгадчик не мог знать, каково будет второе слагаемое. Отгадчик может предсказать также сумму 5 или 7 слагаемых, но тогда он сам пишет 2 или 3 из них. Никакой подмены бумажки с результатом здесь заподозрить вы не можете, так как она до последнего момента хранится в вашем собственном кармане. Очевидно, отгадчик пользуется каким-то неизвестным вам свойством чисел. Каким? Решение. Отгадчик пользуется тем, что от прибавления, скажем, к пятизначному числу числа из 5 девяток, 99 999, первое увеличивается на 100 тысяч минус 1, то есть впереди него появляется единица, а конечная цифра уменьшается на единицу, например, 83 267 плюс 99 999 равно 2 183 266. Эту сумму, то есть сумму написанного вами числа и 99 999, отгадчик и пишет на бумажке как будущий результат сложения. А чтобы результат оправдался, он, увидев ваше второе слагаемое, выбирает свое третье слагаемое так, чтобы вместе со вторым оно составило 99 999. То есть вычитает каждую цифру второго слагаемого из 9. Эти операции вы легко можете теперь проследить на предыдущем примере, а также и на следующих. Первое слагаемое «вы» — 379 264. Третье слагаемое «вы» — 487. Четвертое слагаемое «отгадчик» — 995 126. Второе слагаемое «сумма» — 1 379 263. Первое слагаемое «вы» — 9035. Третье слагаемое «вы» — 5669. Четвертое слагаемое «отгадчик» — 4330. Второе слагаемое «сумма» — 19034. Легко усмотреть, что вы сильно затрудните отгадчика, если второе ваше слагаемое будет заключать больше цифр, чем первое. Отгадчик не сможет написать слагаемое, которую уменьшит второе число для оправдания предсказанного слишком малого результата. Поэтому опытный отгадчик предусмотрительно ограничивает свободу выбора этим условием. Фокус выходит внушительнее, когда в придумывании слагаемых участвуют несколько лиц. После первого же слагаемого, например, 437 692, отгадчик уже предсказывает сумму всех пяти чисел, именно записывает 2 437 690, Здесь будет добавлено дважды 999 999, то есть 2 миллиона минус 2. Дальнейшее ясно из схемы. Первое слагаемое – вы – 9035. Третье слагаемое – вы – 5669. Четвертое слагаемое – отгадчик – 4330. Второе слагаемое – сумма – 19034. Первое слагаемое. Вы написали 437 692. Третье слагаемое. Другой написал 822 541. Пятое слагаемое. Третий написал 263 009. Четвертое слагаемое. Отгадчик добавил 177 458. Шестое слагаемое. 736 990. Второе слагаемое. Сумма. 2 миллиона 437 690. Еще пример. Первое слагаемое. Вы написали 7400. Третье слагаемое. Другой написал 4732. Пятое слагаемое. Третий написал 9000. Четвертое слагаемое. Отгадчик добавил 5267. Шестое слагаемое. 999. Второе слагаемое. Сумма. 27398. Читателям небезынтересно будет теперь познакомиться с тем, как описан тот же фокус советским писателем Шишковым в его романе «Странники». Иван Петрович вырвал из блокнота страничку, подал мальчонке, спросил. «Карандаш есть? Пиши любое число». Мальчонка написал. Иван Петрович мельком взглянул на это число, написал на отдельном клочке бумаги свое какое-то число, сунул бумажку в солому и прикрыл шляпой. «Пиши под ним другое». «Написал?» «Теперь я сам напишу третье». «Теперь все числа складывай. Только тщательней, не ври». Через 2 минуты был готов проверенный ответ. Инженер Вошкин, прозвище мальчика, подал свои выкладки. 46 853. Плюс 21 398 плюс 78 601 равно 146 852. 146 852, Иван Петрович. Долго считаешь. А у меня вот он ответ. Я уже знал его, когда ты еще первое число написал. Вот, тяни из-под шляпы. Мальчонка выхватил бумажку. Там значилось 146 852. В романе фокус оставляется неразъясненным, но вам, конечно, вполне понятна его несложная арифметическая основа.